вошел высокий, скуластый человек с рыжеватыми усами в странном пиджаке без пуговиц, застегнутом на левом боку крючками. На ногах высокие сапоги. Несмотря на длинные прямые волосы, человек этот казался переодетым солдатом. Протирая пальцами глаза, он пошел к двери налево. Самгин сунул ему бумаги Турабоева. Он мельком, воспаленными глазами взглянул в лицо Самгина, на бумаги и молча скрылся вместе с Морозовым за дверями. Подождав несколько минут, Самгин решил уйти. Но когда он вышел в прихожую, извне в дверь застучали. Звонок прозвучал судорожно. Выбежал Морозов, держа руку в кармане пиджака, открыл дверь. — Что? Вы кто? — Гапон? — Вы Гапон? Морозов быстро посторонился. Тогда в прихожую нырком, наклоня голову, вскочил небольшой человек в пальто, слишком широком и длинном для его фигуры, в шапке, слишком большой для головы. Извилистым движением всего тела и размахнув руками назад, он сбросил пальто на пол, стряхнул шапку туда же и сорванным голосом спросил: «Мартын здесь? Петр?» «Я спрашиваю». Все, кто был в большой комнате, высунулись из нее. Человек с рыжими усами грубовато и, не скрывая неприятного удивления, спросил: «Вас Рутенберг направил?» «Да, да, да. Где он?» «Не знаю». Сопровождавший Гапона небольшой, неразличимый человек поднял с пола пальто, положил его на стул, сел на пальто и успокоительно сказал: «Сейчас придет». А Гапон проскочил в большую комнату и забегал, заметался по ней. Ноги его подгибались, точно вывихнутые. Темное лицо судорожно передергивалось. Но глаза были неподвижны, остеклели. Коротко и неумело обрезанные волосы на голове висели неровными прядями. Борода подстрижена тоже неровно. На плечах болтался измятый старенький пиджак, и рукава его были так длинны, что покрывали кисти рук. Бегая по комнате, он хрипло выкрикивал: «Дайте пить! Вина, воды, все равно!» «Нет, не все погибло, нет! Сейчас я напишу им! Фулон!» — плачевно крикнул поп и, взмахнув рукой, погрозил кулаком в потолок. Рукав пиджака съехал на плечо ему и складками закрыл половину лица. «Фулон предал меня!» — хрипло кричал он, пытаясь отбросить со щеки рукав тем движением головы, как привык отбрасывать длинные свои волосы. Рука его деревянно упала, вытянулась вдоль тела. Пальцы щупали и мяли полу пиджака, другая рука мерно, как маятник, раскачивалась. Мелкими шагами, бегая по паркету, он наполнил пустоватую комнату стуком каблуков, шарканьем подошв, шипением и храпом. Самгину шум этот напомнил противный шум кухни. «Отбивают мясо!» На плите что-то булькает, шипит, жарится, взвизгивает в огне сырое полено. Человек в золотых очках подал Гапону стакан вина. Поп жадно и быстро выпил и снова побежал, закружился, забормотал: «Лжешь, рабочие со мной! Они меня не предадут, они до конца со мной! Лжешь, предатель! Где же Мартын? Где?» Самгин ошеломленно наблюдал, и в нем тоже кружились какие-то опьяняющие токи. Без рясы ощипанный Гапон был не похож на того попа, который кричал и прыгал перед рабочими, точно молодой петушок, по двору, куда внезапно влетел вихрь, предвестник грозы и ливня. Теперь, когда попу точно насмех грубо остригли космы на голове и бороду, обнаружилось раздерганное, темненькое, почти синее лицо, черные зрачки, застывшие в синеватых масляных белках, и большой нос, прямой, с узкими ноздрями и сдвинутый влево, отчего одна половина лица казалась больше другой. Самгин заметил, что раза два на бегу Гапон взглянул в зеркало, и каждый раз попа передергивала. Он оглаживал бока свои быстрыми движениями рук и вскрикивал сильнее, точно обжигал руки, выпрямлялся, взмахивал руками. «Актер играет?» — мельком подумал Самгин. «Нет, Гапон был больше похож на обезумевшего, и это становилось все яснее. Кроме попа, в комнате как будто никого не было, все молчали, не шевелясь. Рыжеусый стоял солдатски прямо, прижавшись плечом к стене. В оскаленных его зубах торчала незажженная папироса. У него лицо человека, который может укусить, и казалось, что он воткнул в зубы себе папиросу только для того, чтобы не закричать на попа. Рядом с ним, на стуле, в позе человека, готового вскочить и бежать, сидел Морозов, плотный, крепкий и чем-то похожий на чугунный утюг. Самгин слышал, как он шепнул: «Вождь, а?» И татарское его лицо как будто перевернулось от быстрой, едкой улыбки. Рыжеусый сквозь зубы процедил: «Обида без ненависти, жалобы без гнева». Самгин забыл о том, что Гапон — вождь, но этот шепот тотчас воскресил в памяти десятки трупов, окровавленных людей, ревущего кочегара. «Меня надобно сейчас же спрятать! Меня ищут!» — сказал Гапон, остановясь и осматривая людей неподвижными глазами. «Куда вы меня спрячете?» Сердито звонким голоском Морозов посоветовал ему сначала привести себя в порядок, постричься, помыться. Через минуту Гапон сидел на стуле среди комнаты, а человек с лицом старика начал стричь его. Но, видимо, ножницы оказались тупыми, или человек этот неловким парикмахером. Гапон жалобно вскрикнул: «Осторожней, что вы! Потерпите!» — нелюбезно посоветовал Морозов и брезгливо сморщил лицо. Попа остригли и отправили мыться, а зрители молча, как бы сконфуженно, разошлись по углам. — «Как потрясен! — сказал человек с французской бородкой, и, должно быть, поняв, что говорить не следовало, повернулся к окну, уперся лбом в стекло, разглядывая тьму, густо закрывшую окно. Звонок трещал все более часто и судорожно. Морозов, щупая отвисший карман пиджака, выбегал в прихожую, и Клим слышал, как там возбужденные голоса, захлебываясь словами, рассказывали, что перебиты сотни рабочих. Гапон тоже убит. Сейчас полиция привезла его труп. «Ерундас!» — четко и звонко сказал Морозов. 10 минут тому назад этот труп был здесь». Человек, пришедший с Гапоном, подтвердил обиженным голосом: «Верно». И потише, как бы с упреком, напомнил: «Рабочий народ очень любит батюшку. Очень». Принесли еще новость. Гапон жив. Его ищет полиция. За поимку обещано вознаграждение. «Возможно», — сказал Морозов и прибавил: «небольшое».